Как это? Анюта распахнула свои серые глазищи. С давних времен там живут по календарю индуизма, главной религии страны. Лето, сезон муссонов, осень, зима, предвесенний сезон, весна. Нифига себе, Нюся достала телефон. Надо записать, а потом посмотреть инфу. Оказывается, у нас сейчас сезон муссонов. Или осень. Коля отмахнулся. Зоя, а девушка это, значит, аналитик. Ручаешься? Как психолог, людей я вижу хорошо. Зоя захрустела фантиком. Однако доверяй, но проверяй, как говорится. Проверим, товарищ полковник. Поговорим. Тем более, у меня теперь есть полиграф. Ладно, берем. Кто еще? Путин Владимир Владимирович. Закашлившись, Коля едва не подавился. Пришлось запивать жульен молодым молдавским вином. Обоснуй, выдавил он. Как опытный руководитель вашей страны, он обладает бездной полезной информацией. Да, так точно. Если Путина заинтересует наша проблема, его консультации будут крайне полезны. Коля бросил ложечку в розетку. Друзья мои, вот умеете вы иногда удивлять. Скажи мне, Зоя, а почему не товарищ Грудинин? Он выступает представителем коммунистической партии. Между прочим, эти деятели 70 лет страной рулили, огромный опыт руководства накоплен. В разговор неожиданно вклинилась Степанида Егоровна. Еще в правительстве есть вице-премьер Мутко, великий полиглот. Она ткнула пальцем в планшет, чтобы процитировать. Let me speak from my heart. Этот боярин знает толк во всем, особенно в партийном строительстве. Уваров хмыкнул, а Степанида Егоровна ловко перелистала странички. Ежели вам нужны консультации по бизнесу и жилищному строительству, то без директора Почты России никак не обойтись. Сей достойный муж, вельможа Николай Подгузов, сумел приобрести себе хатинку за 1 000 000 000 рублей. Миллиард, Карл, кто-нибудь понимает размер этой цифры? Вся Почта России за год заработала меньше, а Коленька сумел. Дорогие мои, в любом из нас спит гений мысли, но в главном почтальоне страны Николае Подгузове гений спит особенным образом. Давайте обойдемся без иронии, товарищи, вспыхнула Зоя. Дело здесь серьезное. Примиряющим жестом Коля поднял руки. Такое неожиданное предложение мне надо обдумать, и очень тщательно. Кстати о Путине. Нюся, как там поживает Володя? Нормально, Николай Сергеевич. Учится в институте, занимается спортом. В прошлое воскресенье мы ходили на хоккей, хорошо покричали, а в субботу идем в театр. Да, и что дают? Балет «Руслан и Людмила». Только вот Алена переживает, что ей нечего надеть. Моей крестной дочери закончились деньги на моей кредитной карте, возмутился Коля. Это невозможно. Все равно волнуется, Анюта потупилась. Наступила осень, и Алене срочно нужно бежевое пальто. Вот как, несколько опешил Коля. Теперь это сложная задача, хм. Еще замшевая сумка-мешок и перчатки. Замшевые, конечно, Коля начал врубаться. Почему в списке нет сапог? Потому что сейчас нужны ботинки, Николай Сергеевич. Замшевые, теперь догадался я. Нюся покачала головой. Нет, скорее рыжий ноутбук. Это все надо решать в комплексе, и я тоже задумалась об этой дилемме. Нюся выставила ногу, разглядывая потрепанную черную кроссовку Nike. Неброская, но очень удобная трекинговая обувь была весьма дорогой, сам выбирал. И еще эти кроссы удачно скрадывали 42-й размер ноги. На завтра мы наметили поход в торговый центр. Анюта вздохнула. Будем мучиться выбором в стиле ретро. Мне бы ваши проблемы. Коля посерьезнел. Мнение о человеке сформировалось. Она немедленно переключилась на нужную волну. Нормальный парень, без закидонов и тараканов. На политические и военные темы мы не разговаривали, в основном занимались веселым трепом, Нюся докладывала четко. Изображали обычных девчонок из Сестрорецка, которым папа достает билеты на представления везде, где попросим. Это вы-то обычные. Степанида Егоровна поджала губы, а Антон согласно хмыкнул. Вылитые швеи-мотористки ремесленной слободы, ага. Анюта независимо пожала плечами. Какие есть? В общем, начальный этап знакомства. Все, как вы сказали, Николай Сергеевич, под клиентом не суетиться. Работаем по плану. Так-так, Коля откинулся на спинку стула, оглядывая собрание. Ну что, будем пить чай? Анюта выставила на стол блюдо, полное ватрушек. Источник возникновения этого чуда выяснять я не стал. Свежие, еще теплые, ватрушки с творогом таяли во рту. Однако укоризненный взгляд Нюся заметила. 2 рубля в Сочи отдала, обиженно прошептала она. Не успел я насладиться лакомством, как Рекс во дворе грозно залаял, а кот издали взвыл дурным голосом. С криками «Стоять!» черти полосатые, на пороге веранды появился таксист Денис. Впереди себя он толкал знакомую личность, воровку-птичку. Дверь захлопнуть успел, с той стороны в нее с размаху впечатался кот. Подвывая, он принялся фыркать и скрестись. «Дурдом со зверинцем», — сообщил Денис раздраженным тоном. «Михалыч, ты бы успокоил животных, чего это они разорались?» «Граница на замке», — развел руками. «Воровок здесь не жалуют». «Денис, куда это ты пропал? Разрешите узнать». Постучав по часам, Коля поджал губы. «Прошу прощения за опоздание», — вытянулся таксист. «К бабушке мухи заезжали. У птички вдруг живот разболелся. Подлечили?» «Так точно. Ничего страшного. Знахарка диету назначила и травок выписала. Докладывайте, подполковник». Куснув ватрушку, Коля налил себе чаю. «Вы присаживайтесь, девушка, обстановка здесь неформальная». Денис с докладом тянуть не стал. «Товарищи, ожидается ограбление этого дома. Информация достоверная. Птичка врать не будет». Короткий доклад Дениса напомнил мне простую истину: жадные до чужого добра люди никуда не делись. Глаза заведущие, руки загребущие. Нашлись лихие люди под водительством бандита с кличкой Граф, которые решили прибрать наши инструменты и аппаратуру, и оценить барахлишко было несложно. Достаточно много зрителей имели такую возможность. Зверский шум во дворе начал утомлять, и я распахнул окно, чтобы унять эту бурю. Однако высказаться по существу не успел. С низкого старта кот взлетел мне на грудь. Эту площадку он намеревался использовать вместо трамплина для следующего рывка, однако позволить такое было бы неправильно. «Тихо!» — прижав к себе лохматый комок мускулов, зашептал ему на ухо. «Нас все нормально, лапа, все под контролем. Хороший мальчик, успокойся. Будешь вести себя прилично, получишь молочную сосиску». Прекратив брыкаться, Лапик недоверчивым взглядом уставился мне в лицо. В его желтых глазах читалось сомнение. «А не свистишь ли ты, приятель, как рак на горе?» — говорил я с котом негромко, но Рекс за окном моментально унялся и навострил уши. Успокоительные интонации само собой, но такие слова, как «сосиска», он разбирал вне зависимости от расстояния и громкости звука. «Ты тоже получишь, если займешься делом», — тихо пообещал я волкодаву, выпуская кота на улицу. Собрание тем временем переглядывалось, осмысливая информацию. Антон весь полнился вопросами, однако бабушка его опередила. «Любезная барышня, откуда вы это взяли?» Недобрым взглядом Степанида Егоровна прямо-таки сверлила птичку. Та зябко поежилась, неуютно она себя ощущала среди незнакомых людей. Живот у птички торчал прилично, в таком положении любая женщина будет всего опасаться. А тут целая ватага настороженных глаз. «Не бойся, никто тебя не тронет. Здесь все свои, жильцы этого дома». Денис подвинул ей чашку. «Пей. Чай целебный, с китайской горы Дунтин». Хлебнув нектара, птичка решилась. Расклад такой: когда здешний бугор Гоша накрылся мокрой шляпой, а кентом его намотали челму на морях, весь этот район отошел Юрану с кладбища. Тот территорию прибрал, но ненадолго, вскоре разбился на машине. Говорят, по пьяному делу летел. Не знаю, мутная история, все кладбищенские корифаны с ним пошли налево. Вот граф и засуетился. Послал свою правую руку, боцмана, бесхозную орбиту секануть. Те пацаны зашли с севера, стали местную шантропу щупать. Где кто живет и чем дышит. В смысле, где серьезный кент, а где ручной человек. И кто-то им брякнул за музыканта с его классными гитарами и колонками. Люди слышали такое кваканье. «Не порожняк?» — нахмурился Денис. «Зуб даю, начальник. Еще базар был за богатые барабаны. По вашей улице сделали подвод, точняк. Назарили эту хату. А че, район пустой, бери что хочешь. Может, еще что надыбали. Ох, смотрите, будет кипиш». «Чего?» — не понял Коля. Птичка уточнила: «Будет на вашей улице веселка». «Ну, это мы еще посмотрим», — хмыкнул Денис. «Кому веселка, а кому и могилка?» Я вздохнул печально. Ничего удивительного. После того, как Гоша сгинул в Гантиаде, а его шайка загремела в кутузку, образовалась вакансия в нашем квартале. А свято место, как известно, пусто не бывает. «Ты особо не веселись, начальник», — хмуро буркнула птичка. «Боцман бык отмороженный, и пацаны его чугунки такие же, мокрухи не бздят. Недавно они взяли сельпо в Левенцовке, не слышал?» «Что?» — Денис пожал плечами. «Же говорю, чугунки они ржавые, никакой фантазии. Сторожа подрезали, халявной бормотухой в момент укатались, половину товара потоптали. Как менты их не повязали, ума не приложу, гопники, одно слово. по-тихому не умеют, как надо было», – заинтересовался Коля. «Надо было фатыру цыганского барона брать, ласково, на бабочку». Денис поднял бровь. «Птичка, пожалуйста, выражайся яснее». «Понял, начальник». Шмыгнув носом, она глотнула чаю. «Речь о цыганском доме в Левенцовке. Я бы тихонько в форточку влезла, спящим людям брызнула под нос сонной одури и одну шкатулку взяла, небольшую, и всего одну, с ювелирными украшениями жены барона». Птичка мечтательно зажмурилась, а потом, еще хлебнув из чашки, погладила себя по животу. «Но таких форточек сейчас не делают. Отморозки, говоришь?» Денис вернулся к теме разговора. Птичка закивала. «Да им по трупам ходить, не привыкать. Леща давить не станут. Звонок завяжут, в смысле, собачку отравят. Это у них на раз, как пить дать. Следом вас побьют». Холодная ярость начала потихоньку застилать мне глаза. «Это что же, Антона и Веру побьют, а могут и убить за банальный реквизит? А я тоже мальчик для битья, а Рекс в чем виноват?» Степанида Егоровна, что сидела напротив, думала о том же. При внешне спокойной позе глаза у нее стали совершенно белые. Она погладила плечо, потом достала коробку папирос, посмотрела на нее невидящим взглядом и засунула обратно в редикюль. Антон таращился в стену, уши у него горели алым цветом, а губы сжались в ниточку. Между тем Денис развернул карту района. «Где обитает этот граф, науке неизвестно», — он поднял глаза на Уварова. «Давно в бегах, прячется на тихой хате», — пояснила птичка. «Намек понял», — кивнул Коля, в свою очередь взглянув на Анюту. «Надо думать». «Да уж», — подумал я, — «топографический кретинизм, это не про Нюсю. Зато известно логово его правой руки, боцмана». Денис ткнул пальцем в карту. «Особнячок на улице Батуринской, у кинотеатра «Сокол». Как стемнеет, будем брать», — рубанул Коля. «В смысле, щупать козу за вымя». Денис повез птичку в город, и выходила она из дома с дикими глазами. На своей шкуре девчонка еще летом ощутила, насколько непростых людей тогда вздумала грабануть. Один боевой кот чего стоит, люди серьезные, но чтобы вот так просто возражать устремлениям воровской банды. На ее глазах рушилась незыблемость крылатого выражения «мафия непобедима». Еще одно выражение «сделать большие глаза» птичке точно не подходило, однако сейчас ее маленькие глазки серьезно увеличились. Добил ее Коля прощальным заявлением. Встав в позу Наполеона, невысокий главарь ершистой мафиозной группировки молвил: «Теперь вы, девушка, находитесь под моей защитой. Денис снабдит вас средствами на лечение и диету. Понадобится еще — звоните в любое время. Вот номер телефона. Если будут важные новости, звоните немедля, тотчас же. Вызывайте нас условленной фразой. Кажется, дождь собирается. В случае серьезной опасности говорите: я тучка, тучка, тучка». Денис подъедет, разберется. Дождавшись, когда закроется дверь, Коля Уваров подвел итог: «Значит так, товарищи, придется подтянуть сюда дополнительную охрану, всем жильцам усилить бдительность. Расслабуха с полудремой отменяется. Тоша, бабушку Мухию призвать сюда, немедля». Парень понятливо кивнул, но Коля свою мысль довел до конца. «Обновить заклинание отвода глаз на заборе, понял. Колдовство выдохлось, видимо, слабо работает. Оружие у тебя есть, Макаров?» — буркнул парень. Его слегка потряхивало от злости. Дед травматическим стволом одарился. «Не фонтан, но для ближнего боя пойдет. А издали Денис прикроет», — поморщился Коля и повернулся ко мне. «Антона Михайловича так просто не возьмешь. Он окружен собаками-котами, вооружен носой и очень опасен. Но на рожон не лезть, понятно? Назначаю тебя старшим по обороне лагеря». «Да, Михалыч, сейчас же вызвони Виталика. Пусть найдет кабель и от Верочки телефонную воздушку пробросит. Делов всего на 5 минут, а здесь параллельный аппарат давно необходим». Я кивнул, а Коля вцепился в подбородок. «Так-так, Верочку в институте старшина Максим Максимыч посторожит. На человека в форме там внимания никто не обратит. А Анечка возле меня пока побудет». Нюся прищурилась, а потом наклонилась к моему уху. «Торопливые и горячие отморозки, значит. А здесь моя бас-гитара лежит. Между прочим, подарок любимого человека. Хоккей, Гугл. Проведем геотаргетинг», — она показала сжатый кулачок. «Поставим жучков, послушаем базары, а потом ответим симметрично. И ни одна собачка не пострадает». «Теперь насчет бабушки», — продолжил спич Коля. «Вот насчет старенькой бабушки, зятек, беспокоиться не надо». Степанида Егоровна встала. «В этом деле вдруг всплыл мой личный интерес. Артема Трубилина дашь на денек? Ну, когда время придет. После секундных раздумий Коля кивнул, на что бабушка хищно улыбнулась. «Вот и славно. Пускай теперь беспокоятся те, кто на добро моих внуков косится. На войне нет правил, и не я ее затеяла, а я подумал, они связались не с теми людьми, но это полбеды. Сами того не желая, они связались с их бабушкой, и сразу запахло жареным, потому что такого врага иметь, как эта бабушка, лучше сразу застрелиться. Как знаменитый бык из анекдота, она медленно спустится с пригорка и покроет все стадо. Но граф с боцманом об этом еще не знают. Тогда, Степанида Егоровна, план операции мне на стол, сегодня к вечеру». Невозмутимый Коля взглянул на часы. Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Глава 11, в которой осень танцевала вальс «Бастон». В малом зале Муспида оказалось весьма прохладно, кресло даже холодило. Давненько я здесь не сиживал. Не до того было, собственных дел как-то навалилось выше крыши. Да и торчать на лекциях мне не очень интересно, честно говоря. По второму кругу это занятие уже не вставляет. Но сегодня Антон притащил меня по делу, новую пианистку тестировать. Внутри парня я чувствовал себя вполне комфортно, с интересом оглядываясь вокруг. Репетиция началась с прогона старых вещей, и эта добрая традиция позволила мне без спешки присмотреться к окружающим. Времени хватило, чтобы оценить разницу и вынести вердикт. Итак, первое, что радует. Бас-гитаристка Анюта Швец несомненно подняла уровень, и когда только она успевает заниматься, Варвара за своими кубинскими барабанами хороша, как и прежде. Ишь как приплясывает, глазками стреляет. Подпевать, чертовка, не забывает. Флейта Ады великолепна. Говорят, что Кришна создал мир через звучание этой дудочки, проповедующей любовь и свободу. Работать на флейте непросто. Это единственный духовой инструмент, в который поток вдувается поперек отверстий. Поэтому затрат воздуха у флейтиста поболее, чем у других. Ада с этим уверенно справлялась. Волшебный музыкальный инструмент особенным образом порхал над девичьей грудью дивной и прелестной. Эстетический удар от такой картины не только пронизывал насквозь, он бил прямо в сердце. Бил безжалостно, пулеметной очередью. Кроме двух видов классической флейты, сюда следовало бы отнести и владение другими духовыми инструментами. Армянским дудуком, шви, блулом и зурной. Тромбон Жанны уместен и прекрасен. Впрочем, как и сама Жанна, на мой молчаливый комплимент она бросила лукавый взгляд. Согласная я, такие флюиды симпатии женщины нутром чуют, и ответной волной способны околдовать даже старый пенек. О чем это я? Мысль куда-то улетела. Надо почаще ходить на репетиции. Тут душа и взгляд отдыхает. Ах, да, ее труба тоже впечатляет, и саксофон совсем неплох. За гитару Антона говорить не стоит, моя школа. На уровне звучит, как и гармошка, ясное дело. А дальше начинаются вопросы. Альцары вне сомнений, но вот когда она обращается к ритм-гитаре, сразу ощущается рука пионера. Подготовка есть, опыта не хватает. Печально, однако без практики легкости не бывает. Женька Иволгина. Ударная установка ей покорилась. Прогресс налицо, однако требуется время, чтобы зафиксировать определенную вершину и идти дальше. И, наконец, Ксения Люлька. Замечательный голос, бархатный тембр меццо-сопрано. Но это не ее репертуар, а прежнего лидера, Надежды Козловской. Как говорится, почувствуйте разницу. К сожалению, оркестр, вся эта сложная система, работала гармонично благодаря именно Надежде Константиновне. Она ее стабилизировала, уравновешивала и украшала. Ничего не поделаешь, чтобы компот настоялся, тоже требуется время. Странно, но все это время я не обращал внимания на новую пианистку. А это говорит о том, что седина бобра не портит. В смысле, новая пианистка ложкой дегтя не стала, держалась в струе и не выпадала из игры. Перелистываем страницу, скомандовал Тоша. Композиция «Посмотри на себя». С возросшим интересом я заглянул в нотную тетрадь. Такого раньше там не было. Кроме хитов Юрая Хип, здесь обнаружился практически весь Pink Floyd. Интересно, интересно. Народ в зале оживился, зашушукался. Праздных студентов собралось немало, но вели они себя достаточно тихо. Альбом Lockout Yourself на Западе только вышел, и не успел еще наделать там шороху. Что уж говорить о нашей глубинке. Однако, чтобы учуять шедевральную вещь, не надо жить за бугром, достаточно быть прошаренным студентом Муспида. Барабанщицы начали лихо, мощное вступление сразу подняло настроение зала на небывалую высоту. Новенькая пианистка поддала жару, на трех синтезаторах запиливая так, что у меня волосы дыбом встали. В смысле не у меня, а у Антона. Но он не обратил на это внимания, у парня была своя сложная партия на соло-гитаре. Руки новой пианистки летали, безошибочно и точно. Хорошая девочка, Кен Хинсли за такую работу стыдить бы не стал. И что удивительно, после заключительных слов «оглянись и вернись», «взгляд брось в себя», «не бойся, просто взгляни на себя», темп не пошел на убыстрение как в каноне, а плавно перерос в другую, смутно знакомую мелодию. По-прежнему солировала Сеня, так же как все, как все, как все. Я по земле хожу, хожу, и у судьбы как все, как все. Счастья себе прошу. Завершилась композиция отличной импровизацией на синтезаторе, в стиле Юрая хип, но оригинальный. ХМ, пианистка жжет. После короткого перерыва на сцену стали подниматься девочки с музыкальными инструментами, скрипками, виолончелями и мандолинами. Даже огромная бас-балалайка здесь оказалась. Струнный оркестр, Антон продолжал удивлять. «Готовимся к концерту», — кратно пояснил он, а вслух объявил. «Гудбай, Америка, о, начали». Эта композиция Бутусова исполнялась в чисто армянском стиле и на армянском языке. Ритм на кубинских барабанах, соло на кларнете и голос Сени колоритно сочетались со струнным оркестром. Ада Гольдберг даже дудук технично применила. В целом выходило неплохо, видимо, это не первая репетиция. И Сеня опять была хороша в плотных штанах со словами. «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы». «Явились, не запылились». Злобно пробормотал вдруг Тоша. «Чего?» Бросил взгляд в зал. Там рассаживались какие-то потлатые парни. Рок-группа старшекурсников. Парень в зал смотреть не желал. «Представляешь, им недавно понадобилась наша аппаратура, заодно с микрофонами. Концерт, видите ли, у них, козлы позорные. Они хитро зашли, через портком, и меня туда вызывали». Парторг стал рассказывать про коллективизм и взаимовыручку. Мол, необходимо делиться с ближними своими. «Наглость несусветная», — поразился я. «Это как чужие трусы захотеть померить. Вот я их всех и послал. Вежливо, конечно, но нафиг», — обрадовал меня Антон. «Благотворительность тут не катит. Имущество оркестра принадлежит Надежде Козловской, а она, уезжая, просила беречь его как зеницу ока. Против такого лома у них нет приема. Руки короткие. Растет парень», — подумал я. «Порткома следует опасаться, но не в этом случае». Гул в зале моментально вырос, когда Антон огласил следующую композицию. «Сияй, безумный бриллиант». Мандолины, скрипки и виолончели принялись создавать неспокойный и тревожный фон. Синтезаторы добавили звуку плывущего эфира. Космический акцент мелодии предполагал игру света и мелькание кадров диафильма, но наш уровень до этого пока не дорос, а за лазерные шоу Pink Floyd речи вообще нет. Хотя, впрочем, Вова Спиридонов отлично справляется с обязанностями звукорежиссера, ненавязчиво и технично. Почему бы не подкинуть ему идею с прожекторами и светофильтрами? Уж этого добра в нашем мире полно. На самых обычных лампах накаливания и в широком ассортименте. Надо будет к Новому году замутить чего-нибудь. Ну, чтобы вышло немного веселей разноцветной гирлянды. Бриллиант без перерыва сменился другим хитом, «Вишь ее увери неги». Как я хочу, чтобы ты была здесь. Только мы, две потерянные души, плавающие в аквариуме, год за годом увлеченные тем же самым. И что мы нашли? Все те же старые страхи. Я хочу, чтобы ты была здесь. Следом пошел у Сандхем, и тогда я понял, что эта венрарная пианистка нам подходит. Доставила, так доставила. Вот только внешность пианистки меня немного смущала. На белом личике сверкали характерные глаза калмыцкого типа. Круглолицых дев принято называть луннолекими. Но у этой барышни круглое лицо дополнялось румяными щеками, за которыми ушей не видно. Тем временем музыканты дружно перевернули страницу. Значит, это еще не конец. Длинный ряд произведений Pink Floyd в режиме нон-стоп продолжился инструменталкой «Тхегриат Гик Интхеской». И в финале потрясающий вокалист продемонстрировала Сеня. На репетиции хлопать не принято, то сейчас аплодисменты раздались. Порядок нарушали те самые потлатые парни, певцы ртом из ВИА старших курсов. «Глаз положили, гады», — пробурчал Антон. «Уведут». «Ну, это мы еще посмотрим», — не согласился я, потому что сам глаз положил, и обратился к девушке. «Слушай, а какой у тебя диапазон? Низкое контральто я слышал на примере казацких песен, а вот высокий фальцет стал для меня открытием. Сколько можно задавать этот вопрос, Антоша?» Смутилась Сеня, и шмыгнула куда-то в бок, за кулисы. Сразу после завершающего аккорда струнный оркестр покинул сцену, освобождая правую половину. Но из зала они не ушли, расселись на свободных местах. Тем временем девчонки-оркестрантки затянули бодрую казачью песню «Ойся ты, ойся». Слаженно так, энергично, барабаны задавали ритм. Антон вооружился гармошкой, а на освободившуюся половину сцены выплыла Сеня в мягких сапожках и казачьем платье. В руках она держала сабли. Господи, да это же настоящие казачьи шашки. А я думал, что она только тяпкой умеет махать. Теперь же оказалось, что девчонка и саблями играть обучена. Как там заметил классик, девушка с веслом на лихом коне, с шашкой наголо, вижу ты ко мне. Фланкировка казачьей шашкой на Дону не диковинка, поэтому кое-что я понял. Сеня крутила восьмерки, девятки и чертей с прокрутом. И здесь, в девичьем исполнении, важнее казался артистизм танца, а не технически верные детали. Эх, растет молодежь. Разнообразную программу придумали для концерта. Зрителям понравится, здесь сомнений нет. По завершении репетиции Антон подозвал пианистку, и она с трудом вылезла из-за своих инструментов. Я слегка обалдел. Девчонка оказалась не столько красивой, сколько богатый, 1,70 м в высоту и 1 м в ширину. Настоящий колобок из русской сказки в калмыцком исполнении. Уля Тулаева, сказал мне ухо Антон, калмычка из Калмыки. Для перевозки этого тела вам придется отдельный автобус заказывать. Или специальный самолет, заметил я печально. Вот, дед, этим и займись. То ли гормональный сбой, то ли щитовидка. А может, генетическая предрасположенность к полноте. Мы Анютой смотрели и так, и этак, но никаких болезней в ней не увидели. Вот зачем ты меня позвал, возмутился я, жулик. С волками жить, по волчьи выть, хмыкнул он. В смысле, с кем поведешься, от того и наберешься. Здесь какие-то метафизические причины. Разберись, а, хм, внимательно присмотрелся, пока Антон обсуждал с ней шероховатости и детали репетиции. Аура у барышни выглядела цельной и глубокой, насыщенного синего цвета, и никаких очагов болезни в организме не наблюдалось. Эту странность я обдумывал по дороге домой. Нюся сосредоточенно вела «Волгу», Антон сидел рядом, а на заднем сиденье таксист Иван чего-то нашептывал на ухо Жанне. Та сдавленно хихикала. На этот вечер у Вани были хитрые планы. Закинув нас домой, он собирался ехать во второе автохозяйство для ЮИТО. С Жанной, конечно, все женщины коварны, но это особенно. Ведь как смотрела, как смеялась. И Ваня тоже хорош, кобель мартовский. Дед, помоги, а, ныл Антон, отвлекая от горестных мыслей. Уля хорошая пианистка, только слишком широка. Сдуй ее до нормального размера, а я тебе за это, что хочешь, один раз. Ладно, согласился я, выбор пианистки одобряю. Огонь девка, но проблема для меня новая. Так что с тебя, два раза что хочешь, и займусь этим не сегодня. Ко мне, понимаешь, внезапно товарищ Пильше попал, вне очереди. Как это, замер Антон. Сам Арвид Янович Пильше, он же член политбюро ЦК КПСС, такова ся ля ви, руками я не развел, хотя хотелось, члены политбюро тоже болеют. Товарища Пильше сюда притащила Анюта, два дня назад, оператор видеонаблюдения старой волкой заживленной гвардии, увидел на мониторе все признаки сердечного приступа. Коля Уваров решил спасать, так как случайности в нашем деле не нужны, вот Анюта его и дернула, прямо из кабинета, вовремя успела. Лысый доктор прединфарктное состояние купировал. Он, Пильше, тогда ничего и не заметил. Человек в полуобморочном состоянии пребывал, с таблеткой валидола под языком. Позже чудесное спасение мы объяснили гипнотизерам Седых. Мол, пришел злой гений и выручил. А после лечения обещал выдать очередные откровения. Но это будет позже и этого говорить не стал. Мне там работы полно, еще пахать и пахать. Глава 12, в которой Господь придумал виски, чтобы ирландцы не правили миром. Под яблоней в саду мы мастерили новый стол. Чем старую рухлядь чинить, проще было новый сколотить, только размером побольше. А чего тянуть? Я пилила и строгал, Степанида Егоровна подносила снаряды, чистила таранку и пивка подливала. Как герою труда, мне полагались исключительно спинки. Янтарные, жирные, в меру соленые, они сами таяли во рту. Икру с ребрышками бабушка забирала себе, но это был справедливый дележ. Листва уже облетела, а огород чернел пустотой. Да, урожай собран, осенние полевые работы закончены, зима на носу. Погодка позволяла совместить труд и пикник на природе, солнце уже не грело, но мороза не допускало. Ветер гнал облака по небу, и создавалось впечатление, будто желтый шар солнца катится по синему сукну бильярдного стола. Неподалеку Денис обхаживал грушу, щелкая секатором. Вера, с наушниками в ушах, неспешно бродила по двору, собирая урожай орехов в тазик. С утра мы с Денисом залезли на дерево, потрусили хорошенько, почти все осыпалось. Собачки дремали на раскладушке, отдыхая после кормежки, а Антона с нами не было. Парень опять задерживался в институте, где сегодня по графику очередная репетиция. «Славное пиво», — заметил я после доброго глотка. «Этот Гиннес очень похож на настоящий», на что бабушка хмыкнула. «Так он настоящий и есть, Антоша. Снова в Ирландию летали?» — догадался я. «Санечка, это несложно», — она прищурилась. «Дай бог ей здоровья». «А что, разве она тебе гостинцев не привезла?» «Нет, только это», — ткнул пальцем в жилетку из овчины. «Виски Джемисон был черти когда?» «В прошлый раз. Фигня этот ирландский самогон», — авторитетно сообщила бабушка. «Наша водка лучше будет». «Как прошла командировка?» «Вытер пену под носом». «Нормально», — бабушка повторила мой маневр. «Знаешь, что главное при подготовке операции?» «Разведка», — предположил я. «Слабо шаришь, Антоша. Разведка уже есть начальная часть операции, особенно разведка боем. Главное при подготовке — вспомогательные материалы, фото, кино, обычные документы. Калинька хороший зять, подобрал мне все необходимое. Ну и интернет, конечно, помог, удалось наметить несколько интересных фигур для контакта. А потом уже я поехала на разведку, наняла машину в Белфасте, чтобы проникнуться атмосферой каноничной Ирландии. Как выражается молодежь, там прикольно. Узенькие улочки, средневековые развалины, игрушечные вывески магазинов. И таксист по ходу экскурсии попытался меня ограбить. Представляешь, никогда не доверяй таксистам в Белфасте, Антоша. Останешься без денег. Чем закончилось? Предпочитал не доверять тем, кто не любит собак. Вот это явные недруги. Тогда я решила, что мне нужна охрана. Таксиста душить передумала, только ножик отняла и по голове слегка настучала, а потом велела свести меня с лихими людьми, и он привез меня к цыганам. В Ирландии есть цыгане, поразился я. Нифига себе, цыгане там есть, и их не любят, подтвердила бабушка. Впрочем, во всех странах люди цыган опасаются. Государственные органы терпеть не могут цыган не потому, что они конокрады и гадалки. Разных жуликов в любом государстве хватает, но они понятное зло, а цыгане гонимые, потому что не нуждаются в государстве. Им не нужны паспорта, прописка и работа, и к налогам они относятся наплевательски. Цыгане живут по своим законам и правилам, у них даже язык свой. Когда люди умеют защищать себя сами, зачем им государство? Вот в чем страшный грех цыган. Хм, задумался я. Бабушка явно раздухарилась. У нее разрумянились щеки и засверкали глаза. Забористое оказалось пиво из Белфаста, ничего не скажешь. Местных цыган в ходу пословица. Никогда не доверяй заду лошади и улыбке англичанина. Кроме того, ирландские цыгане не такие, как у нас. Они рыжие и конопатые, от остальных ирландцев не отличишь. Вообще, Антоша, в изумрудной Ирландии все не так. Там постоянно льется две вещи. Дождь с неба и виски Джемисон в пабах. И еще там все воюют. Бедные с богатыми, католики с протестантами, селяне с цыганами. И при этом каждый истинный ирландец считает за доблесть стрельнуть в английского солдата. Или, по крайней мере, чего-нибудь кинуть. Надеюсь, вы не этим занимались в Белфасте, Степанида Егоровна. Сделал еще один глоток. Нет, Антоша, этим не занималась. Я их учила этим заниматься. В смысле, диверсионно-разведывательной работе в условиях города. Правильная партизанская война, понимаешь ли, это не банальная пальба по противнику. Мочить английских солдат из-за угла, вульгарно. Быстро приедет броневик и покрошит из пулемета всех подряд, включая угол. Как надо. Приколотил очередную доску. Поджечь броневик из фаустпатрона, Антоша, воскликнула бабушка. Вот где фишка. Если солдаты прячутся в броневиках, значит, броневики должны взрываться. Хм, умение мочить броневики в сферу моих интересов вписывались плохо. Но все это было в прошлую ходку. Учебные стрельбы, боевое сложивание азы минно-взрывного дела, создание баз и путей отхода. Тебе, наверное, это не очень интересно, хм, эти умения мне не казались нужными. Но мобильность и маневр вытекает из выучки личного состава. Если этого нет, люди останутся обычными бандитами. Оружие вы, значит, раздали личному составу? Пробормотал я. Что ты, Антоша, так нельзя, меня этой азбуке Коля научил. Мужчин халява развращает. Это зло, потому что у халявы нет значимости. Ценится лишь то, за что отдал свои кровные. Это точно, согласился я. Еще цыганские мальчики меня охраняют. Отмороженные парни, но дело делают умело. За хорошую охрану они получают люгеры, а это настоящее немецкое качество. Им нравится такая работа и такая благодарность. Хаем оглядел собственную работу. Стол вышел ровненький, доска к доске, а сверху я лист пластика приклею, потом не налюбуешься. Однако следом вылезла новая проблема. Скамейки стали коротковаты. Впрочем, это несложная задачка, материал у нас есть. Тем временем бабушка смахнула крышечку с очередной бутылки. Мы нашли заброшенную ферму, туда Анечка ящики таскает, а цыганский барон потом в розницу продает. Очень дешево, значительно ниже рынка, поэтому торговля прет. Уговор у нас простой, доход пополам. Зачем вам там доход, Степанида Егоровна? От удивления я остановился. Жизнь в Ирландии дорогая, сынок. А знаешь, сколько там голодных ртов? Я подтянула парочку радикальных групп пира, откармливаю и натаскиваю. Готовимся банк брать. Банк. Бабушка продолжала удивлять. Не ради денег, хотя они тоже нужны. Гуманитарная помощь их семьям и беднякам в Ольстере, и все такое. Нам сейчас важнее занять полицейские силы и армию в Лондоне. Почему в Лондоне? Но не пивную уже у дома грабить, верно? В Белфасте это делать неразумно. Пусть английские солдаты по своей столице повертятся, важные объекты закрывая, и себя пусть лучше защищают. Мы же им в казармы сюрпризов загодя насовали. Томми должны понять, что за своей дурной головой ногам покоя не будет. Королева решила приструнить Ольстер, а мы закошмарим бизнес в Лондоне. Пусть знают, ирландцы любят зажигать не только в пабе. Гарнизонные гвардейцы в красных шапках не помогут, но охраной займутся. Что может быть страшнее для британской короны, чем удар по ее главной святыне, деньгам? Да, порвать королеву на британский флаг – неожиданное решение. Бабушка сверкнула хитрым взглядом, а я задал неприличный вопрос. Наркобизнес вам удалось закошмарить? Не совсем, Антоша, бабушка развела руками. В вашем мире есть страшное зло, это интернет, и возможность оплаты биткоинами, Киви, Яндекс деньгами и безымянными картами. Не успели одних кладменов придавить, так другие повылезали. С другой стороны, не все так плохо. В вашем мире нашлись крепкие парни, не согласные с наркотиками. Кто же это? Кинул в рот очередную спинку. Сначала молодежь из Чопстина дежурила в свободное от работы время, Артем Трубилин разрешил. А потом Виталик подтянул студентов универа, у него там младший брат учится. И ты знаешь, мальчики навели порядок в стенах заведения. Потом общагу почистили. Теперь районом занимаются, по вечерам пушеров ловит. Что, ответка не прилетела? Удивился я. Вот это самое интересное, Антоша. Там такие силы включились, что даже Коле стало любопытно. Да, мне тоже любопытно. Коля запретил тебя трогать, Антоша. А Анечка другим делом по самую голову занята. Но 5 минут можешь выделить. На днях надо будет одного гаврика дернуть.